На воздушных столбах. Мы летели довольно низко над пересеченной местностью, и прекрасный пассажирский аэроплан порядочно покачивал. Мой сосед, журналист из Вены, Эрвин Лик, крепко пришитый к креслу широким ремнем, морщился, разглаживая географическую карту, которая ежеминутно сползала с его колен. «Новый мир. Но где же он находится?» – спрашивал меня Лик, внимательно разглядывая карту. Я бросил взгляд на эту карту и рассмеялся. Она имела довольно крупный масштаб, но была издана в 1913 году. «Вы не найдете его на этой карте. Вот прилетим, увидите», — ответил я. Лик вздохнул с безнадежным видом, сложил карту и сказал. «Трудно знать географию СССР. Это совершенно новая страна, новые названия, новые города, новые каналы, новые пути сообщения. Все новое. Вы не пощадили даже рек и морей, перелицевали их на свой вкус. Кроме шуток, иностранцу теперь вас легче заблудиться, чем в Африке». «Мы только выполнили обещание построить новый мир», — ответил я. «О, да-да, знаю-знаю. Мы наш, мы новый мир построим. Как это у вас поется?» — отозвался он. И отвернулся к окну. Под нами проплывали бесконечные поля, перерезанные дорогами. Новые сельские города, совхозы, гнезда заводов и фабрик, окруженные домами коммунными и парками. Лик внимательно смотрел. Я наблюдал за выражением его лица. Он, видимо, был поражен, но, как истый журналист, старался не показать вида. Однако его профессиональной сдержанности не хватило до конца пути. На границе пустыни Каракум Лик опять раскрыл карту, ткнул пальцем в большую плешину из серых точек, обозначавшую мертвый уголок земли, и воскликнул. «А здесь пустыня! А здесь что?» И он кивнул в сторону окна, сквозь которые были видны уходящие до самого горизонта хлопковые поля, орошенные сложной системой каналов. Там, где каналов не было, виднелись вышки искусственного дождевания. Над некоторыми из них сгущались тучи, готовые пролиться по заказу дождем. На земле не было больше пустыни. Лик бросил карту на пол. «Этой карте место в музее», – проворчал он не то сердито, не то восторженно. Но пустыня, превращенная в цветущие плантации, была не последним сюрпризом нового мира. Лик долго молча смотрел в окно, потом, не поворачиваясь ко мне, как бы рассуждая сам с собой, продолжал. «Я видел каракумы. Давно. До войны. Печальное зрелище. Серые, желтые, красные, песчаные барханы. Кое-где тощие кустарники, никому не нужные, забытые богом людьми. Из которых мы теперь добываем прекрасный каучук», — вставил я. «Кустарники, как будто окоченевшие от сухости и зноя. Синее раскаленное небо над головой. И один только сухой, мертвенный звук песка, пересыпаемого ветром с места на место. Бесплодная работа стихий. Ни зверя, ни птицы. Только кое-где белеют верблюжьи кости. Месть пустыни живому, вторгнувшемуся в смертельные пределы песчаного безмолвия. Одни скорпионы, сухие как песок. Да ядовитые пауки жили здесь, угрожая ядом, жгучим, как палящие лучи солнца. Казалось, это начало конца мира. Думалось, насекомые, древнейшие обитатели Земли, останутся и последними ее жителями, когда весь земной шар превратится вот в такую же мертвую песчаную пустыню. Подумать только, одна лишь пустыня между Каспийским морем и Амударьей занимала пространство в 450 тысяч квадратных километров. Какие страшные места омертвения на коже земли. И вот теперь он не договорил, только тряхнул головой. Я не мешал моему спутнику предаваться размышлениям, пока новое зрелище не привлекло его внимания. Среди темно-зеленой площади, засеянной хлопком, показались большие белые круги, своего рода оазисы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, в шахматном порядке. Между этими островками летало множество аэропланов, освещенных заходящими лучами солнца. Это было изумительно красивое зрелище. Аэропланы поднимались с белых кругов, летали по косой или прямой линии, от круга к кругу, снижались. Залюбовавшись крылатой стаей, мы и не заметили, как наш аэроплан начал снижаться. Под нами, как будто летя навстречу, виднелся большой, хорошо оборудованный аэродром. «Неужели прилетели?» – спросил Лик. «Но ведь вы говорили, что аэродром должен находиться у самого нового Мерва, а между тем я не вижу признака города». «И не увидите», – шутливо ответил я. Перед нами лежала большая асфальтированная площадь, над которой местами возвышались невысокие трубы и дискообразные блестящие поверхности на металлических стержнях. «Новая фабрика? Завод? Солнечная станция?» – спрашивал Лик в недоумении. «Город должен находиться тут поблизости. Но где же он? Где? Провалился сквозь землю?» Когда один из автомобилей повез нас по асфальтовой площади, Лик обратил внимание на люки, огороженные пенью. В эти люки спускались люди и поднимались оттуда на поверхность. «Неужели я случайно отгадал? И город действительно находится под землей?» – спросил Лик. От его манеры ничему не удивляться не осталось и следа. Я дал адрес секретаря хлопкового совхоза, товарища Мусса, которому у меня было поручение, из Москвы. Шофер остановился у одного из люков со спускающейся лестницей под землю. Я предложил Лику остановиться вместе со мною у Мусса. Мы сошли с автомобиля и, захватив свой легкий багаж, зашагали по ступенькам, освещенным солнечным светом, отраженным от зеркал. «Так вот, для чего нужны блестящие диски», — сказал Лик. Я сошел со своим спутником вниз до площадки, от которой расходились коридоры, и спросил проходящего человека, где живет Мусса. «Третий этаж, 117», — ответил он на ходу. «Здесь этажи считают сверху вниз», — пояснил я Лику. И вот мы спустились двумя этажами ниже. У дверей с прибитым вверху номером 117 я постучал. Хозяин оказался дома, но он был болен. Загорелый, худощавый, мускулистый, с черными усами и небольшой бородой. Он ходил по комнате в бухарском халате и поеживался. Его знобило. Нас он встретил, при этом очень радушно. «А, здравствуйте, здравствуйте, товарищ Фомин. Я уж был извещен о вашем приезде радиограммой. Очень рад вас видеть. Как долетели?» «Хорошо. А вы поглядеть на пустыню приехали?» – обратился он к Лику. «Все покажу. Дайте только срок. Малярия проклятая крутит». «Здесь заразились?» – спросил Лик. Мусса даже обиделся. «Здесь так же невозможно заразиться малярией, как на Северном полюсе. Здесь мы давно покончили с анофилесом. В командировке заразился. Летал в еще дикие, неосвоенные места, разбивать новые поля для хлопка». Лик посмотрел на свет, вьющийся через большие окна, вверху, на потолке. Мусса поймал этот взгляд. «Вас удивляет наше подземное жилище? А между тем надо удивляться, как людям не пришла в голову такая простая мысль. В строительстве, особенно жилищном, необходимо применяться к местным условиям. Подземные жилища очень удобны и для юга, и для крайнего севера. Раньше здесь строились дома такие же, как в Москве и как в Европе. Каменные ящики, открытые со всех сторон жгучим лучам солнца. А это нельзя. Это нехорошо. Такие дома накалялись, как жаровня, и в них было почти невозможно от жары и духоты днем работать. Работа страдала, темпы страдали, а главное, люди страдали. А в земле прохладнее и температура ровнее. Вентиляция идеальная. Свет проникает через рефлектор. Есть и электрическое освещение с лампами, пропускающими ультрафиолетовые лучи. Это прекрасное, здоровое жилище. В верхних этажах канцелярии. Работать хорошо, не жарко. «А скажите, почему у вас такое огромное количество аэродромов, и когда вы успели настроить столько самолетов?» – спросил Лик. «Ну, это не самолеты, то есть самолеты, но без моторов. Планеры, если хотите». «У вас так развит планеризм?» «Не планеризм, а безмоторное летание. Мы на наших планерах перевозим и почту, и пассажиров, даже грузы. Самый дешевый способ сообщения». И, кутаясь в полы халата, Мусса продолжал. «Вы знаете, какие успехи сделал планеризм за последнее время? И он обязан этими успехами изучению воздушных течений. Когда-то планер слетал свободным спуском с какого-либо холма, и этим дело ограничивалось. Планерист держался в воздухе несколько минут, в редких случаях, при подходящем ветре, полчаса, ну час. Во время этих полетов наши планеристы начали изучать восходящие струи воздуха. Оказалось, что их существует немало. Ветер, встречая холм, поднимается вверх. Это раз. Затем грозовая туча несет под собой как бы клубок холодного воздуха. Этот клубок поднимает вверх встречный теплый воздух, который таким образом перепрыгивает через грозовую тучу. Вот вам два. Кучевые облака имеют под собой также восходящие потоки воздуха. Наконец, открытые места, окруженные растительностью, нагреваются больше и как бы испускают вверх воздушные столбы. Это давно было замечено и летчиками аэропланов. Над лесом всегда воздух падает вниз. Получается то, что называется воздушной ямой, столь опасной для летчиков, если они не набрали достаточной высоты. А на открытых местах воздух идет вверх, образуя воздушный бугор. Все это и создает неровности воздушного пути, вызывающие у пассажиров приступы морской болезни. «Это мне хорошо известно», – кивнул Лик головой. «Ну вот, а остальное понятно». Наблюдательные люди давно обратили внимание на парящий полет орлов. Распластавшись в воздухе, не двигая крыльями, они могут парить часами, выглядывая добычу. Что их держит? Что? Восходящие токи воздуха. Этот опыт оставалось применить к планам. «Значит, ваши круглые площадки, которые мы видели, это основание воздушных столбов, восходящих в течение, которые поднимают вверх наши планы. Аппарат запускается с одной площадки, набирает высоту и летит планирующим спуском до следующего воздушного столба, который вновь поднимает его. И так далее. Шахматный порядок воздушных столбов дает возможность избрать любое направление. Все это очень просто. И тем не менее, даже у нас за границей до сих пор не существует постоянного, безмоторного, воздушного сообщения. «Даже у вас за границей», — несколько обидчиво повторил Мус. «В том-то и дело, что ваша заграница никогда не в силах будет создать такое сообщение. По крайней мере, пока там существует частная собственность. Земля ведь там разбита на мелкие участки. Да и тесно у вас. Этот простой, но целесообразный способ передвижения по воздуху мог быть создан только у нас, в СССР, с его обобществленной землей и плановым хозяйством. Многое недоступно для капиталистической заграницы. Сегодня что-то мне не здоровится, а вот завтра я все покажу вам». Мусса, сославшись на нездоровье, скоро ушел в спальню, предоставив Лику на досуге размышлять обо всех выгодах безмоторно-планового хозяйства вообще и безмоторного летания в частности. На другой день Мусса разбудил меня на заре. Он сообщил, что ночью получил радио. Его срочно вызывают в самый южный уголок совхоза у афганской границы. Так как дело, по которому его вызвали, интересовало и меня, я решил лететь вместе с Муссой. «А с Ликом как быть?» – спросил я его. «Мой помощник все покажет ему», – ответил Мусса и охнул. Я посмотрел на Мусса. Он выглядел совсем скверно, и я предложил отложить полет. «Нельзя, не могу. Дело неотложное. Вы умеете управлять планерами и аэропланами?» «Со стыдом я должен был признаться, что нет, не умею». «Скверно. А я едва ли справлюсь сегодня с этим делом. На ногах еле стою. Малярия проклятая. Придется взять с собой Мемета, Мухаммад же. А не хотелось бы». И, помолчав, Мусса добавил: «Не нравится мне этот Мемет. Что делать? На границе поневоле становишься подозрительным. За нами следят сотни враждебных глаз. Не столько афганских, сколько английских. Боятся англичане за свою Индию». «Ну ничего», — заключил Мусса, как бы успокаивая самого себя. «Ничего. Вы будете со мной. Мухаммад же, я так предполагаю, афганец, хотя и выдает себя за уроженца здешних мест. Он служит у нас в совхозе. Сегодня у него выходной день. Он не откажется. Мы будем в четыре глаза наблюдать за ним, а заменить нечем. Все на работе». «Может быть, все-таки отложить полет?» «Нет, невозможно. Без меня там вся работа встанет». Мусса позвонил по телефону и вызвал Мемета. «Быть может, от того, что я уже был предубежден против этого человека, но Мемет и мне не понравился. Изначально. У него были беспокойные, какие-то ищущие, шмыгающие глаза, лукавые, слишком любезные, слишком приторные, слащавая улыбка. Он был суетлив, часто оглядывался назад, словно удостоверяясь, что за ним никто не наблюдает. По всему видно, что не глуп, а еще больше хитев. Предложение Муссы заметно обрадовало его, хотя он и поспешил сдержать свою радость. «А с удовольствием, дорогой товарищ», — сказал он певучим голосом, — «а с большим моим удовольствием. Мне только вот надо устроить мои домашние дела, если позволите. Это займет не более часа. А через час я буду на площадке для взлета». И, отвесив поклон, он вышел. Мусса сообщили по телефону, по своему помощнику, чтобы тот взял под свое покровительство Лика. Ровно через час мы с Мусса были на взлетной площадке. Мемет запоздал. Зато неожиданно явился Лик. Мусса совсем расхворался, но крепился. Он пояснил Лику, как запускают планер. «У нас это теперь механизировано. А вот, смотрите, сейчас полетит один планер. Они у нас почти все бипланы с довольно большой грузоподъемностью. Видите скат, выходящий на площадку? Отсюда и запускают». Пока Мусса говорил, из ангара вывели большой планер и подвезли к площадке. Сверху спускался тонкий трос, к которому и прикрепили планер. На площадке один рабочий повернул рычаг, и планер был легко втащен наверх. Трос отцепили, вращающаяся круглая площадка повернула планер головной частью к скату. Все это заняло не больше минуты. Два летчика уселись в кабину планера. Тот же рабочий, который втащил планер, прикрепил его хвост к тросу, на этот раз резиновому. Два других резиновых троса, расходящиеся в стороны, были прицеплены к носовой части аппарата. Затем по сигналу задний резиновый трос был отцеплен, а передние рванули планер вперед и механически отцепились. Планер вылетел, словно камень из пращи. Летчик сделал вираж, и планер, поднимаемый теплым восходящим воздушным течением, начал спиральными кругами забирать высоту. Поднявшись метров на 500, летчик опять повернул руль, и на этот раз планер направился по прямой линии к следующему воздушному столбу, медленно снижаясь. «Полетели!» — сказал Мусса. «Белый автомобиль подкатил к площадке, и из него вышел Мемет, несколько взволнованный, но, как всегда, любезно улыбавшийся. «Простите, что немного задержался», — сказал он. «Надо было устроить кое-какие домашние дела». Мы уселись в планер, попрощавшись с Ликом, и вкатились на верхнюю площадку. Бедный Мусса едва держался на ногах. Он почти упал в кресло для пассажиров и закрыл глаза. Мемет уселся у руля. Нас рвануло. Мусса качнулся головой вперед. Я ухватился за ручки кресла. Мы полетели. Лик махал шляпой. «До завтра!» — крикнул я ему. Мемет, видимо, был неплохим пилотом. Он ловко управлял, и мы поднимались вверх с гораздо большей быстротой, чем предыдущий план. Мемет взял направление на юго-восток. Я испытывал новое и очень приятное ощущение. Здесь не было бича пассажирских аэропланов, ужасающего грохота и рева моторов. Тишина стояла такая, как будто мы летели на аэростате, молчаливо несущемся по воле ветра. Кабина была открытая. Планер обладал значительно меньшей скоростью, чем аэропланы, и потому встречный ветер не очень беспокоил меня. Верхние крылья защищали от знойных лучей. Приятное путешествие. Здесь можно было даже курить, не боясь взрыва. А сгореть планер не мог. Он был весь металлический. Можно было разговаривать, хотя шепотом. Благодаря новому ровному рельефу местности на нашем пути не было ни воздушных ям, ни бугров. Мы летели плавно, незаметно снижаясь. «Вот настоящее путешествие для успокоения нервов», — сказал я, обращаясь к Мусс. Он открыл глаза воспаленные и мутные, что-то промычал в ответ и еще ниже склонил голову. Однако с ним совсем скверно, — подумал. Мемет пел однообразную коротенькую восточную песню. Грустный мотив он умудрялся петь как-то по-веселому. Видимо, он был в отличнейшем настроении. Внизу, насколько хватало глаз, расстилались бесконечные хлопковые поля. Темно-зеленый ковер с узором дорог, блестящих арыков и белых кругов. Там и сям, как ласточки, реяли планеры. На воздушных столбах они встречались, прилетая друг на другом, и летчики обменивались приветствиями, совсем как рыбаки на море. Снижаясь перед воздушным столбом, мы слышали крики и песни работавших на полях людей. Постепенно рельеф местности изменился. Появились небольшие холмы. Сплошные хлопковые поля начали перемежаться с тучными лугами, на которых паслись стада тонкорунных овец. С высоты они казались белоснежным прибоем, медленно катящимся по зеленой глади океана. На безоблачном небе появились кучевые облака, тянувшие на юг. Я заметил, что Мемет часто поглядывает на облака, не прекращая петь свою грустно-веселую песенку. Группа довольно густых облаков привлекала его особенное внимание. И вдруг, вместо того, чтобы направить планер к воздушному столбу, Мемет свернул с прямой линии, и мы полетели к кучевому облаку, медленно несущемуся впереди нас. Что бы это могло значить? Беспокоиться, впрочем, пока было не о чем. Мемет надежный пилот, хорошо знает дорогу. Быть может, мы приближались к цели нашего путешествия, и нам надо было свернуть в сторону. Я посмотрел вопросительно на Мусса. Он спал или лежал в забытии. Между тем, наш планер уже догнал медленно летевшую группу кучевых облаков и теперь летел под ними. Я заметил, что планер начинает постепенно забирать высоту. Мы летели на хвосте тучи. Мне вспомнились объяснения Мусса. Планеристы научились использовать восходящие токи воздуха под кучевыми облаками. Но в этой местности облака вообще редкость, и на них нельзя рассчитывать, как на надежный способ передвижения. Что же заставило Мемета воспользоваться неожиданными услугами облаков? В недоумении я посмотрел вниз и удивился еще больше. Хлопковые поля и пастбища кончились. Мы летели над бесплодной пустыней. Нигде не видно было ни подъемных кругов, ни аэродромов, ни даже жилья. А планер продолжал идти вслед за облаками, прямо на восток. И вдруг одна мысль заставила меня вздрогнуть. Мы находились невдалеке от афганской границы. А что если подозрения Муссе оправдаются? Быть может, Мемет – английский шпион, и теперь решил, воспользовавшись случаем, перелететь границу и снизиться на территории Афганистана. Я решил разбудить Муссе, но он и сам вдруг стал проявлять признаки беспокойства. Быть может, у этого человека, привыкшего к полетам, уже развился инстинкт пространства, как у почтовых голубей, и он заметил изменение курса. Мусса открыл глаза, селись выйти из оцепенения. «Что это? Где мы?» – тихо спросил он. «Не знаю. Летим на юг. Хлопковые поля кончились. Внизу пустыня», – отвечал я тихо, и еще больше понизив голос, продолжал. «Мне кажется, происходит что-то неладное. Мусса, мы летим на буксире облаков». Страшным усилием воли Мусса заставил себя разорвать цепкие путы болезненного, полубредового состояния. Он посмотрел на меня почти совершенно сознательно, с трудом приподнялся и заглянул вниз. «Предатель!» – прошептал он. Мимет хочет улизнуть за границу, пользуясь подходящим случаем. Мусса опустил голову, но я видел, это не от слабости, он размышлял. Потом, так же тихо наклонив голову к моему уху, он прошептал. Надо во что бы то ни стало помешать этому. Ах, черт, если бы вы умели управлять планером, я бы пустил пулю в затылок этому злодею. Мы снизились бы, и все было кончено. Но, к сожалению, я не в силах двинуть рукой, а вы, пожалуй, снизите так, что все будет кончено не только для него, но и для нас всех. Впрочем, лучше это, чем допустить перелет границы. Там его могут ждать сообщника, а у Мимета могут быть документы. Мы опять помолчали. Мусса с тоской посмотрел на тучу. Она немного поредела, но продолжала нестись к афганской границе. «Выведет ведь, пожалуй», — шептал Мусса. А Мимет продолжал тянуть свою песенку, и в его пении слышались торжествующие нотки. Надо было срочно что-нибудь предпринимать. «Куда мы летим, товарищ Мухаммаджи?» — спросил я его невинным тоном любознательного туриста. «Как видите, на юг летим», — ответил он непринужденно. «Пользуясь редким случаем изучить воздушные течения вблизи облаков, мы немножко уклонились от нашего пути». «А как мы вернемся назад? Будем ждать попутного облака?» Он делал вид, что не расслышал моего вопроса, и вновь запел, громче прежнего. «Мимет», — сказал Мусса слабым, но повелительным голосом, — «я приказываю тебе немедленно повернуть руль на север и снижаться». «Ну, один раз можно и не послушаться твоих приказаний», — ответил Мухаммаджи. Наклонившись к моему уху, Мусса прошептал. «Вот, вот она, уже виднеется, афганская граница. Надо действовать решительно, если бы даже нам пришлось погибнуть». Я кивнул головой, поднялся, схватил Мимета за плечи и рванул назад. Планер покачнулся, но продолжал лететь. Он был хорошо сконструирован. Мимет упал, поднялся, повернулся ко мне лицом. Его любезная улыбка исчезла бесследно. Глаза горели жгучей ненавистью. Он попытался схватить меня за горло, а я тщетно старался извлечь из кармана револьвер. Между нами завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Планер покачивался, но продолжал идти к границе. Неожиданно в руке Мимета я увидал нож. Мимет взмахнул рукой, намереваясь ударить меня в грудь, но я отвел его руку, и удар пришелся по правому плечу. Он всадил нож по рукоятку и тотчас вынул, чтобы нанести новый удар и дать выход крови. Он знал, что при потере крови я скорее обессилию. Кровь хлынула из раны и залила мне весь костюм. Рука повисла бессильно. Я упал на колени и чувствовал, что голова моя кружится. А надо мной уже был занесен нож для нового, решительного удара. В одно короткое мгновение я понял, что это конец. Раздался выстрел Муссы. Пуля пробила Мимету шею. Он зашипел, как полураздавленная змея, и грохнулся рядом со мной. Его злость была так велика, что и раненый он не оставлял борьбы. Он силился поднять руку и полоснуть меня ножом, но был слишком слаб, и нож только скользил по моему костюму. Мимет хрипел, плевал кровью и судорожно ворочался. Потом он как будто затих. На планер слетела зловещая тишина. Планер, никем не управляемый, продолжал лететь, унося к неведомой цели странный экипаж. Одного беспомощного больного и двух окровавленных людей. Я зажал рукою рану. Мимет последовал моему примеру. Его рана была опаснее моей, но он был на редкость сильный человек, и притом, видимо, привыкший к кровавым переделкам. Несколько минут мы летели молча. Потом Мимет с трудом приподнялся и заглянул вниз. Он усмехнулся и с торжествующим злорадством сказал: «А все-таки это облако скоро будет афганским». Я понял его. Вместе с облаком и мы окажемся на афганской территории. Я тоже заглянул вниз и потом на облако, ничего не отвечая Мимету. Да, граница была недалеко. Я видал наших пограничников, но они ничем не могли помочь нам. А по ту сторону границы горцевал небольшой конный отряд афганцев. «Попробуйте повернуть руль. Я скажу вам, как это делать», — услышал я слабый голос Мус. Я начал приподниматься, но Мимет предупредил мое движение и навалился на меня всем телом. На это у него хватило сил. Я был бессилен двинуться. Положение наше казалось безвыходным. Но человек никогда не теряет надежды. Лежа над Миметом я видел роковые кучевые облака. Они как будто начали редеть. «Они изменили направление. Летят на юго-восток», — услыхал я голос Муссы. «Теперь все зависело от облака, куда оно поведет нас». Слова Муссы заставили Мимета переменить позу. Он немного освободил мое полупридушенное тело и посмотрел вниз и на небо, приподнявшись над краем загородки. Положение дел ему, видимо, не нравилось. Он со злостью плюнул вниз с густком крови. «Теперь мы идем вдоль самой границы, но по нашей территории», — продолжал информировать меня Мусса. «Я мог смотреть только на облако». «Нет, Глаза не обманывали меня. Оно, к счастью, становилось все реже, воздушнее, таяло на моих глазах. «Мы уже не идем на буксире облака!» — воскликнул Муссы. «Оно рассеялось! Мы планируем!» Услышав это, афганец вдруг рванулся всем телом к рулю. Но я понял его намерение и здоровой рукой уцепился за него. Однако он был все еще сильнее меня. Ему удалось повернуть руль, и планер круто повернул на юг. В это время я услыхал второй выстрел. На темени Мемета образовалась круглая дыра, из которой тотчас хлынула кровь. Мусса прикончил его. Но положение наше было все еще рискованным. До границы оставалось какая-нибудь сотни метров, а мы были на значительной высоте. Планируя, мы могли перелететь границу. «Фамин, соберите все силы и поверните руль в обратную сторону!» – прокричал Мусса. Он даже приподнялся, но тотчас упал и, кажется, потерял сознание. Я выполнил приказание, как смог, но для меня это напряжение было не по силам. Я тоже потерял на мгновение сознание и очнулся только от сильного толчка. Не знаю, как мы спланировали, но когда я открыл глаза, передо мной было лицо нашего пограничника. «Спасены», — подумал я, и опять впал в обморочное состояние. Наконец я окончательно пришел в себя. Оказалось, что мы упали у самой границы. Наш отряд был меньше афганского, и афганцы делали отчаянную попытку уложить всех нас на месте, но атака была отбита. Я даже не слыхал выстрел. Когда я пришел в себя, афганский отряд уже скрывался вдали. Я лежал на траве, перевязанный и обмытый. Рядом со мной лежал Мусса. «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал он. У Мемета на груди нашли кожаный мешочек, в котором находились документы о количестве наших пограничных войск и кое-что о наших совхозах. Эти документы, конечно же, предназначались для англичан, так как были написаны на английском языке. «Они боятся за свою Индию», — добавил Мусса, помолчав. Ведь только небольшая кишка афганской территории отделяет наш союз от Индии. Поэтому-то англичане и проявляют такой повышенный интерес к нашей афганской границе. Но на этот раз они остались с носом. Скоро за нами приедет автомобиль. И знаете, Фомин, эта встряска пошла мне на пользу. Лихорадка оставила меня. Я только чувствую некоторую слабость. Я уже хочу встать. А ваше самочувствие? Я посмотрел на труп Мемета и ответил. «Отлично. Но я не хотел бы больше листать на хвосте тучи. Это, знаете, очень капризный вожак».